Глава 17. Алексей был шокирован ее словами. Что несет эта девчонка? Это она кольцо типа ему вернула? Как такое возможно? Сам факт того, что эта девушка может выделываться и показывать зубки, был для него удивительным. Привык, что стоит эту девицу поманить пальчиком, и она уже у его ног, готовая на все и сразу. Ну, так ему всегда казалось. Он даже никогда не планировал как-то за ней ухаживать или строить планы, как завоевать эту девушку. Так как знал, стоит ему лишь заикнуться о том, чтобы быть с ней в качестве парня, не говоря уже о роли жениха, и она с радостью согласится. Так и вышло. Она с готовностью дала согласие на брак с ним. Но, видимо, что-то пошло не так. Что за фокусы выкидывает его невеста теперь? «Ульяна, что ты несешь?» «А ты не услышал? Ксюше, говорю, верни». «Но...» «Я знаю, что ты покупал это кольцо для нее. Даже не вздумай отрицать». Она надула губки, а голубые глаза, которые всегда светились обожанием, сейчас прижигали его требовательно рассерженным взглядом. Алексей тяжело сглотнул, смотря на девушку, часто моргая, собираясь с мыслями. Кажется, до него стало доходить, почему ершится Ульяна. «Кто тебе сказал?» «Сама Ксюша. И не только это. Она в подробностях рассказала, как ты в ногах у нее валялся, умоляя ее выйти за тебя. Даже согласен был принять ребенка от Пашки». «Уль, она может говорить все, что угодно», процедил парень, отводя взгляд. «Я ей верю». Она вздернула подбородок. «А мне веришь?» «Прости, но она выглядела более убедительной, чем твои эти блеяния. Ты пригласил меня на свидание и бросил, сорвавшись к ней, чтобы умолять эту девку выйти за тебя». Алексей нахмурился. Не привык он терпеть претензии от женщин, особенно от Ульяны. Кажется, что девочка сильно заносится. Но ничего, он прекрасно знал, как приземлить ее. «Ульяна, все, что было между мной и Ксюшей, осталось в прошлом. Да, я просил ее стать моей женой, но она отказалась». «И поэтому ты пришел ко мне? Ульяна такая глупенькая влюбленная дурочка, она не откажется, да?» «Уль!» «Так или нет? Ответь!» Уля говорила на повышенных тонах, учащенно задышала, злясь на любимого парня. «Скажи, если она снова позовет тебя, решив не выходить за Пашу, ты оставишь меня и побежишь к ней, да? Или оставишь ради любой другой?» Взгляд Алексея упал на ее часто вздымающуюся грудь. Две верхние пуговички блузки были расстегнуты, будоража воображение парня, заставляя отдельные части ниже пояса жить своей жизнью. Ульяна принадлежит ему. Эта красивая девушка — его. Он имеет на нее все права. Она — его невеста. Алексей обхватил Ульяну за талию, прижал к себе и впился в ее губы властным поцелуем, не придумав ничего более лучшего, чтобы закрыть ей рот. Одна рука парня легла на грудь девушки, слегка сдавив. Ульяна раньше бы обрадовалась такому вот жаркому поцелую, но не сейчас. Не было в его поцелуе ни нежности, ни чувств, только голый плотский голод. Он словно самоутверждался перед самим собой, доказывая и себе, и ей, кому она принадлежит. Уля уперлась в его грудь, пытаясь оттолкнуть, чем взбесила парня еще больше. Он лишь жестче и яростнее проталкивал свой язык в ее рот. Девушка уступила, позволила ему терзать ее рот так, как ему того хочется. Просто не было сил противостоять, он был физически гораздо сильнее ее. Алексей наконец-то отстранился и с торжествующим видом посмотрел на ее покрасневшее личико. Смотрел так, как смотрит наездник на норовистую кобылку, которую ему удалось укротить. Ульяна не сдержалась. Да, питала к нему чувства сильные, как ей всегда казалось, но это его поведение. Девушка и сама не поняла, как ее рука рванулась вверх и ударила жениха по лицу. Алексей рот приоткрыл, глаза стал таращить, смотрел на девушку так, словно видит впервые. Никогда она себе не позволяла так с ним разговаривать. А чтобы пощечину влепить, это вообще из ряда вон. «Совсем с ума сошла!» — рявкнул Алексей. «Ответь на мой вопрос». «Оль, ты все утрируешь». «Неужели? Я люблю тебя, Леша, всегда любила. Но это не значит, что я позволю тебе ноги о себя вытирать. Я ведь думала, что ты хоть что-то чувствуешь ко мне, когда пришел делать предложение в дом к моим родителям. Принес такой красивый букет и это кольцо. Я была счастлива, ведь считала, что ты готовился, что выбирал колечко для меня. Скажи, а букет ты тоже от Ксюши принес?» «Оль, успокойся!» Он рванул ее за руку. «Прекрати истерику! Ты же объяснить мне не даешь!» «Я не истерю, Леш. И что ты можешь сказать мне? Будешь лгать?» «Не буду. Не хочешь это кольцо, я куплю тебе другое. Хочешь, пойдем вместе, выберем. У меня зарплата в следующем месяце. Я ведь и подарил тебе это кольцо, потому что оно другое, красивое. У меня не хватило средств, скажем так». «Леш...» Она слегка качнула головой. «Мне не нужно дорогое колечко. Не нужны все эти блестящие камешки. Оно может быть даже не золотым, самым обычным. Но чтобы от души, Леша, понимаешь? Даже самая простая вещь, подаренная с любовью, гораздо ценнее этого золотого с изумрудами». Она кивнула на его ладонь, в которой лежало отданное ею колечко. «Оль, ну прости меня, я не хотел тебя обидеть!» Сквозь зубы процедил парень, убирая колечко в карман. «Леша», — она посмотрела в его глаза, — «скажи, ты хоть немного любишь меня, а?» «Оль!» Он сразу же усмехнулся, обхватил снова за талию и притянул к себе. «Конечно же, я тебя люблю! Как ты можешь еще спрашивать такое?» «Меня поражает другое», — тихо произнесла она. «Как я могла не спрашивать такое раньше?» «Оль, ты опять начинаешь?» «Лёш, мне уже пора. Меня ждет Михаил». Услышав о Михаиле, Лёша изменился в лице, бросив на Ульяну строгий, даже злой взгляд. Ульяне показалось, что парень ее ревнует. А Лёша и сам не мог понять, что чувствует. Ведь всегда был уверен, что у него нет и не может быть конкурентов. Ульяна видит лишь его одного. А сейчас? «Оль, а ты его просто Михаилом называешь?» «И что?» «Он старше тебя, и он наш преподаватель». «Это он для тебя просто твой преподаватель, а для меня он друг моей семьи. И я не вижу ничего плохого, чтобы так обращаться к нему за стенами института». «Оль, мне кажется, что он зачастил к вам в дом в последнее время». «И что?» «Я не хочу, чтобы он общался с тобой». «Ты ревнуешь?» «Ревную», — процедил парень, притягивая ее к себе очень близко. «Я хотел провести с тобой вечер, а ты мне отказала, Уль. Это обидно». «В следующий раз, когда захочешь провести со мной вечер, ты мне позвони и предупреди. Ведь у меня могут быть и свои планы. И я не намерена отменять их по одному твоему зову, Алеша». «Уль, что происходит? Хочешь обидеть меня?» «Разве требовать уважать и считаться с мнением своей невесты тебя так обижает, Лёш?» Алексей услышал, как открылись ворота. Домой вернулся Игорь. Парень приблизился, поздоровался, окинул слегка насмешливым взглядом парочку и отправился в дом. «Похоже, что мне пора, Уль. Завтра увидимся. Я тебя предупреждаю заранее, как ты и хотела. Завтра после пар уйдем домой вместе. Согласна?» «Ладно». Ульяна положила голову на грудь Алексея. «Завтра погуляем». Алексей поцеловал девушку и удалился. Парень явно был в замешательстве, но был уверен, что Ульяна непременно станет шелковой, как и прежде. Вечером, когда Ульяна уже легла спать, к ней в комнату прошла мама. Уля знала, что мама придет, Удивилась, что еще так долго ждала. Весь вечер мама одаривала Улю косыми взглядами. Ульяна приподнялась на кровати, облокотившись спиной о кроватную спинку. «Уль, ты поссорилась с женихом?» — сразу же спросила Инна. «С чего ты это взяла, мам?» «Потому что ты вернулась очень расстроенной. Да и Алексей весь нахлобученный сидел и сверлил взглядом тебя и Мишу». Ульяна не хотела маме рассказывать про всю эту ситуацию с колечком. Да и ни к чему ее волновать и грузить своими проблемами. «С Лешей мы уже разобрались, все нормально». «Точно?» «Да». «Хм, ну ладно. Как твой жених отнесся к тому, что мы не хотим, чтобы вы торопились со свадьбой? Мне и папе не хотелось бы стать причиной ваших разногласий». Ульяна взяла маму за руку. Значит, вот о чем подумала мама, когда решила, что дочь поссорилась с женихом. «Мама, я точно не знаю, как он к этому отнесся. Да мне это неинтересно, потому что я считаю, что вы с папой правы. Мне и Лёше не стоит торопиться со свадьбой. Нам надо пообщаться, как жениху и невесте, а не как простые друзья. Я просто хочу точно убедиться в его чувствах ко мне». «А есть сомнения?» «Я не знаю. Но мне ведь некуда спешить, не так ли?» «Ты права, Уль. Я рада, что ты это поняла». «Лёше придется смириться с этим», — фыркнула Ульяна. «Хорошо. А теперь скажи-ка мне, с Михаилом у тебя ведь ничего нет?» Мама бросила на Улю пристальный взгляд. Ульяна слегка вспыхнула, смущенно смотря на маму. «Мам, ну что у меня с ним может быть?» «Вот я и спрашиваю, что именно. Так что же?» «У меня жених есть, мам. Михаил просто хорошо ко мне относится. Да с чего ты вообще о таком спрашиваешь?» «Ничего». Инна слегка покачала головой, явно думая о чем-то своем и делая выводы, а после поцеловала дочь и ушла. Ульяна же эту ночь почти не спала. Все время прокручивала в голове, как резко разговаривала с Алексеем. Ей не хотелось его обидеть, но и молчать не смогла. Он ее жених, а значит, должен любить ее и считаться с ней, а по-другому никак. Игорь большую часть утра наблюдал за сестрой. У нее ведь явно что-то случилось. Какая-то она была странная. Веселость с лица Ули испарилась. Она больше не летала на крыльях любви, как это было прежде. И своего друга Лёшку он слишком хорошо знал. Понял, что парень вчера ушел сам не свой. Да и злой был, как тот черт. Неужели для того, чтобы его сестра хоть немного избавилась от своей патологической любви, Лёша должен был ей предложение сделать? Ульяна вышла за ворота и тут же тяжело вздохнула. Игорь снова собрался идти рядом с ней. «Ты снова со мной пойдешь?» «Почему нет? Нам по пути. Учимся в одном институте, как-никак». «А раньше ты с Лёшей ходил. Ты с ним больше не общаешься?» «После того, как он решил использовать мою сестру, мне с ним не о чем разговаривать». «Игорь, почему ты так говоришь?» «Уль, поверь, тебе не нужна эта свадьба. Алёшка, он не умеет никого любить. Женщины ему интересны лишь в одном плане. Полагаю, что ты не маленькая и понимаешь, что именно я имею в виду. Он ни одну из них не уважает. Слышала бы ты, как он девчонок обсуждает в компаниях. Дотошно пересказывает, как, когда и кого имел и в каких позах. Я не хочу, чтобы в таких вот мальчишеских компаниях перемывали кости моей сестре». «Он не посмеет, ведь я его невеста». «Надолго ли, Уль? Пока будешь постель ему греть, ты будешь его невестой, а потом, когда ему надоест, он тебя вышвырнет прочь, а я сяду за решетку, потому что убью его, Ульяна. Ты же не хочешь испортить жизнь ни себе, ни мне, да? Поэтому харе, завязывай с этой абсурдной игрой в жениха и невесту». «Игорь, ты наговариваешь. Это родители не хотят, чтобы я и Лёша женились. Да и я сама понимаю, что родители правы. Спешить не стоит. Но ведь если бы я захотела, Лёша бы женился на мне в течение месяца, и я не грею ему постель. Игорь остановился, схватил сестру за руки и развернул к себе. Посмотрел внимательно в ее большие и такие наивные глаза, а потом засмеялся. «Это так смешно», — обиделась Ульяна. «А по-моему, даже очень, Уль. Ну когда твои розовые очки полностью спадут, м? Выкинь ты их уже на помойку. Алёшка может так же легко жениться, как и после легко развестись. Ему плевать, в каком статусе будет баба, которую он будет трахать. Сегодня женат, а завтра свободен. И это твоя репутация, а не его, будет испорчена. Ты будешь с клеймом разведенки. Оно тебе надо, сестра?» «Нет, такое мне не надо. Ты говоришь нехорошие вещи, Игорь. Я думала, что Алексей твой друг, а ты чернишь его в моих глазах». «Поверь, я не стал бы тебе всего этого говорить, если бы ты с ним общалась, как и раньше, просто как друзья. Но в свете таких обстоятельств я вынужден сказать тебе правду. Дружить, как с товарищем, я с Лёшкой могу, но видеть его в качестве мужа своей сестры — никогда. Хоть подумай над тем, что говорит тебе твой старший брат, который любит тебя, Ульяна». «Я подумаю, Игорь, над твоими словами. Обещаю». «Уже хорошо». Игорь усмехнулся, а потом его взгляд остановился на знакомом БМВ. «А этот что здесь делает?» Игорь скривился, наблюдая, как к ним приближался Кирилл. Игорь слегка отстал от сестры, встав сзади, наблюдая за Кириллом. Этот мажор Игорю совсем не нравился. Кажется, что у его сестры талант притягивать к себе всех отморозков в этом городе. «Ты что там такое интересное увидел?» Костя приблизился к Михаилу и заглянул в окно. Проследив за взглядом Михаила, понял, что тот пялился на шикарную блондинку, беседующую с очень стильным мужчиной. По перекошенной от гнева физиономии друга, Костя понял, что Михаил кипит от ревности. «Это она, твой трофей!» — хмыкнул Костя. «Она!» — процедил Михаил, пристально наблюдая за девушкой. «Кос, ты зачем ко мне на работу пришел? Через 5 минут в этом кабинете будут мои студенты». «Миш, дело не терпит отлагательств». «Кос, не начинай!» «Не упрямься. На днях Аверсанов в своем клубе будет проводить бои. Ты же сам знаешь, какие там высокие ставки. У меня там есть хороший знакомый. Твое имя еще не поздно внести в список». «Кость, я завязал». «На самом взлете завязал. Да кто так делает, Миш? На кой хрен тебе сдалось это преподавание за гроши, м? Думаешь, что эта красивая блондиночка на твои пустые карманы поведется? Вон, глянь, какой мажор вокруг нее крутится. А ты на старой тачке и в маленькой квартирке. Ты же дом себе хотел купить. Но так ты и до конца жизни ни на что не заработаешь. Только что на пожрать». «Кос!» Михаил бросил на него взгляд из-под лобья. «Чего?» «Иди ты на выход из помещения. У меня занятие», процедил Михаил. «Я-то пойду. А ты обещай подумать над тем, что я сказал». «Хорошо». Костя вышел в коридор, бросил хмурый взгляд на толпившихся у двери студентов, которые только и ждали разрешения Михаила, чтобы войти. Удивительно, но Уле удалось поговорить с Кириллом относительно быстро и спокойно. Через 15 минут Кирилл свалил, сел в свою тачку и укатил. «Поздравляю, сестрица! Ты опоздала!» — услышала Ульяна веселое подтрунивание брата. Девушка бросила взгляд на часы. Она точно опоздает. А сейчас семинарское занятие у Михаила. «Черт!» — вырвалось у Ули, когда она бежала по ступенькам на 5-й этаж. «Это же надо так попасть!» Михаил опоздавших не пускал. Ульяна едва ли не заплакала от досады. Она так хорошо подготовилась сегодня, по всем предметам. Не хватало еще так глупо из-за Кира оказаться в пролете. Вот зачем она вообще стала с ним разговаривать? Надо было просто уйти, и все. Хотя... разве от Кера просто так можно уйти? Он же не позволит. Да брат мог защитить, но стравливать двух парней она не хотела. Пришлось выслушать бление Кира и его лживое раскаяние. Как он сожалеет о том, что, потеряв голову от красоты девушки, накинулся на нее. Ульяна его не простила и прощать не собиралась, но кивала, как болванчик, лишь бы Кир побыстрее ушел и оставил ее в покое. Перед дверью Ульяна замерла, пытаясь привести в норму сбившееся дыхание. Постучала в двери, слегка приоткрыла и вошла. Михаил уже увлеченно объяснял материал. Увидев Ульяну, все внимание сразу же обратилось на нее. Михаил строго уставился на девушку. «Извините», — пролепетала Ульяна, тяжело дыша от такого стремительного бега по лестнице. «Можно войти?» «Королева, занятие началось уже как...» Михаил бросил взгляд на свои часы. «Как 3 минуты назад!» Ульяна напряженно сглотнула и двинулась к своему месту. «Я, кажется, не разрешал тебе войти», — произнес Михаил, строго смотря на девушку. Ульяна покраснела, замерла, посмотрела в глаза Михаила. Кажется, что он не собирался идти ей на уступки. «Мне уйти?» — тихо спросила она.